Белый поезд летит стрелой, рвется ветер в окно. Да чего же в родных краях не бывало давно. Но на днях, отложив дела, конца края им нет. До заветной до станции я купила билет. Вот знакомая улица, вот родной сердцу дом, и невеста черемуха во дворе под окном. Годы вспомнились юные, все подруги, друзья, и мечты, что куда-то вдаль, уносили меня. Здравствуй, милая родина, что ждет меня в этой жизни шальной. Только сердце мое всегда остается с тобой.